Давайте теперь разберемся с тем, о чем следует говорить на каждом из этапов. Начало и конец выступления в чем-то схожи. Согласитесь, что закуски и компот – это еще не еда. Легкое недомогание в начале болезни и легкая слабость в последние дни не дают оснований для оформления больничного. Да и в сексе прелюдии и финальные ласки не являются, собственно, половым актом. Также и в публичной речи вступление и заключение не предполагают изложения ее сути. Они скорее нужны для установления с публикой контакта и выхода из него. Но мы не будем недооценивать значение этих фаз. Аппетитная закуска способствует тому, что основная пища будет лучше принята и переварена организмом, а десерт закрепит приятное впечатление. Прелюдия в сексуальных отношениях готовит психофизиологические системы двух организмов и ведет к более насыщенным переживаниям. Полноценные финальные ласки не только дополняют, но и закрепляют ощущения, вызывая желание вернуться к этим переживаниям и с этим же партнером. Умелого любовника отличает как раз усердие на этих этапах. Да и в секции вольной борьбы, как я уже говорил, начинающие больше заняты толканиями и бросками, а опытные спортсмены уделяют основное внимание цепкому захвату и железному удержанию. Последуем же и мы их примеру. Не секрет, что любое общение проходит на двух уровнях одновременно – на личностно-эмоциональном и предметно-логическом. Публичное выступление здесь не исключение. Но с его течением акценты смещаются. Основную часть и кульминацию мы проводим преимущественно на предметно-логическом уровне. Здесь важны факты и аргументы. Вступление же и заключение проходит преимущественно на личностно-эмоциональном уровне. Здесь важно сформировать необходимый эмоциональный фон. Грамотное и основательное установление контакта обеспечивает внимание аудитории и хороший эмоциональный фон для восприятия того, к чему вы намерены слушающих привести. Грамотный выход из контакта обеспечивает хороший эмоциональный фон при размышлении над вашим предложением, а также увеличивает вероятность благоприятного отношения к вам при вашем следующем контакте с этой аудиторией или отдельными ее представителями. Мы уже неоднократно приводили такую аналогию. Оратор вступает с аудиторией в своеобразную интимную связь, в которой он выступает с позиции мужчины, а она с позиции женщины, независимо от биологического пола сторон. Большинство ораторов ведут себя так же, как большинство мужчин. Не секрет, что в сексуальных отношениях мужчине нужно гораздо меньше времени на то, чтобы загореться, и на то, чтобы остыть, чем женщине. И он, соответственно, в меньшей степени нуждается в ласках до и после. И они сами по себе мало влияют на полноту его ощущений в процессе. Другое дело женщина. Умелая и достаточно длительная прелюдия может коренным образом повлиять на ее переживания и отношения к мужчине, который проявил такой альтруизм и даже, не побоюсь этого слова, профессионализм. Не так ли? Так и публика во время вашего выступления может принять нужное вам решение подчас не под влиянием неопровержимых фактов и неоспоримых аргументов, а из-за симпатии к вам, хорошего психологического климата, формирование которого и происходит именно в первые минуты выступления. Эта мысль может показаться кому-то крамольной, но любой психолог вам скажет, что процесс принятия решений иррационален и в гораздо меньшей степени опирается на рациональные доводы. Человек скорее склонен подстраивать имеющиеся факты под уже внутренне принятое решение. А именно начало и финал, как мы уже знаем, формируют нужный нам эмоциональный фон. Давайте освежим в памяти первые фразы предыдущего абзаца, который я прочитал только что. И вы сразу поймете, зачем я так долго уговариваю вас уделять должное внимание вступлению и заключению. Выходя к аудитории, оратор, даже если он женщина, склонен вести себя так, как неумелый мужчина в постели. Он проскакивает начало и быстренько переходит к сути. Закончив же говорить о главном, он довольно скоро теряет интерес к аудитории, отворачивается и засыпает. Ну, то есть возвращается на свое место. С сегодняшнего дня мы будем вести себя иначе. Напомню, что в идеале вступление и заключение должны занимать по 20% общей продолжительности выступления. В ряде случаев это может быть, эти части могут быть сокращены, но об этом мы поговорим позднее. Итак, в публичном выступлении те же законы, что и в шоу-бизнесе. Прежде чем выдать главное, публику необходимо «разогреть», в кавычках, конечно. Лебон когда-то сказал «толпа как женщина». И он был прав. Чтобы себе представить, с чего нужно начинать выступление, вообразите себя мужчиной. Это, конечно, к женщинам только относится фраза. Приехавшим на недельку отдохнуть на Южное взморье. Увидев красотку и целеположившись на ее счет, вы, отметив ее благосклонный взгляд, переходите к делу. Знаете, красавица, не знаю вашего имени, да мне это ни к чему, я не имею ни малейшего ни времени, ни желания ухаживать за вами, к тому же у меня, как вероятно и у вас, нет ни малейшего сомнения в том, что рано или поздно мы займем одно койко место в моем номере, а посему не последует ли нам в направлении ближайших зеленых наслаждений, где мы к взаимному удовольствию могли бы предаться пороку? Каков будет ответ? Ну, понятно. Публика ничем не хуже, и поэтому, если оратор уделяет основное внимание только основной части и кульминации, как вот в речи только что приведенный, результат может быть таким же.